Сказка о рыбаке и его жене. По мотивам сказки братьев Гримм. Давным-давно жил на свете старый рыбак со своей женой-старухой в бедной хижине на берегу моря. Многие годы старик ловил рыбу на свою удочку. Он только и делал, что удил, удил, удил. А надо вам заметить, что борода у рыбака была такой длинной, что частенько она попадала прямо в воду. Как-то раз старик сидел в лодке, любовался гладью воды, блестевшей на солнце, и вспоминал счастливые времена. Вдруг поплавок дернулся. Рыбак потянул за леску и вытащил золотую рыбку. К его великому удивлению, рыбка заговорила. Рыбак, рыбак, не убивай меня. Я не простая рыбка. Я могу исполнить любое твое желание. Перед Богом даю слово, ответил старик, что ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка. И он тут же отпустил ее. Ну а после этого с чистой совестью отправился к своей старухе, чтобы поведать о необычном приключении. Жалко, что отпустил ты рыбку. Мы живем в старой ветхой хижине. Надо было попросить у нее новый дом. Беги, проси рыбку. Она не откажет. Не хотелось старику тревожить чудо-рыбку, но он не посмел перечить жене. Пошел просить рыбку о милости. На дворе стало зябко, небо потемнело. Старик кликнул волшебную рыбку и сказал ей такие слова. «Я вернул себе свободу, золотая рыбка. Помоги нам с женой. Преврати нашу старую хижину в новый дом». «Ступай домой», — откликнулась золотая рыбка. «Твое желание исполнится». Вернулся старик домой и остановился в изумлении. На месте старой невзрачной хижины красовался теперь ладный домик. Но старуха продолжала пилить мужа. «Послушай, муженек, этот домишко слишком тесный. Рыбка могла бы подарить нам дом и побольше. Желаю я жить в огромном дворце из мрамора. Иди, попроси рыбку, она не откажет тебе, ведь ты спас ей жизнь». Делать нечего. Что толку спорить с неуемной старухой? И снова пошел старик к морю, наклонился к воде и сразу потемнело вокруг. Поднялись на море волны, на небе сгустились тучи. Старик стал звать рыбку, и она вмиг приплыла. Что случилось? О, смутился рыбак. Старуха моя хочет жить в мраморном дворце. А что велит жена моя, то велю, увы, и я. Возвращайся домой. Все исполнится, как ты просишь. Но как и хороший дом, дворец из мрамора очень быстро наскучил сварливой женщине. Она бродила по огромным комнатам, украшенным золотом и драгоценными камнями. Всюду сверкали хрусталем огромные люстры. Столы ломились от изысканных яств и напитков. Когда старуха шла по дворцу, лакеи кланялись ей в пояс и распахивали перед ней двери. Около дворца выстроились в ряд роскошные кареты, а в дворцовом саду росли удивительные цветы и заморские фрукты. Все, что только душа могла пожелать, было в этом чудесном имении. Но злонравная старуха, знай себе, ворчала. Запросы ее все росли и росли. Она захотела стать дворянкой. «Нет, женушка, — возроптал бедный старик, — никогда я не осмелюсь попросить рыбку о таком одолжении». «Ты спас ей жизнь! Иди, требуй, что желаю я быть дворянкой!» Поплелся бедняга к рыбке, чтобы рассказать о новом капризе старухи. Погода испортилась, небо заволокли свинцовые тучи, подул резкий ветер, по воде покатились грозные волны. «Вот-вот!» «Разразится гроза!» Старик прокричал: «Золотая рыбка, приплыви ко мне! Что велит жена моя, то велю, увы, и я!» Рыбка и эту прихоть старухи исполнила. Однажды утром проснулась старуха не в духе. Увидев зарю, завопила: «А почему солнце и луна не всходят и не заходят по моему велению?» «Старик!» — растолкала она мужа. «Вставай! Отправляйся к рыбке! Скажи, что хочу я стать владычицей морской!» Но муж на сей раз, решив не потакать жене, перевернулся на другой бок и захрапел. Однако старуха приказала грозно: «Иди немедля! Желаю стать владычицей морской!» «Женушка!» — взмолился рыбак, падая на колени. «Рыбка не сможет исполнить твоей воли. Она сделала тебя дворянкой, но стать владычицей морской невозможно. Уймись, наконец!» Но старуха впала в такой гнев, а попросту грех, что волосы на голове ее встали дыбом. Она пнула ногой мужа и завопила: «Не зли меня! Не зли! Ступай! Немедленно!» Старик вскочил, оделся наспех и кинулся со всех ног к морю. На дворе творилось что-то неописуемое. Ветер выл, молнии сверкали, чудовищные раскаты грома сотрясали все окрест. Небо превратилось в черную бездну, а волны на море стали огромными с колокольню. Рыбак вышел на берег и принялся кричать, хотя сам не слышал собственного голоса. «Золотая рыбка, приплыви ко мне! Что велит жена моя, то велю, увы, и я!» «Ну, чего на этот раз возжелала твоя старуха?» — спросила подплывшая рыбка. «Ох», — ответил старик, — «она желает стать владычицей морской!» «Ну, это уж слишком!» — возмутилась рыбка. «Возвращайся к своей ветхой хижине! Больше никогда старухе не стать дворянкой!» Так наказана была сварливая старуха за свою жадность.